«Итак, Полин умерла», — продолжил рассказ Хипротомус. «Я страдал несказанно. Так высока была вершина моей трагедии, что моя милая нянька Настузя была готова отдать свою жизнь тотчас, дабы мои мучения сократились хотя бы на талику. Я был вынужден признаться, что пророчества старого следователя сбылись, и женщины, черпающие нежность и любовь из моего сердца, любимые мои женщины, погибли, убив себя в силу причин, вам уже известных. И тогда, находясь на пике своего трагизма, сам качающийся между жизнью и смертью, я поклялся всем богам и самому себе, что более никогда не сближусь с женщиной душевно и полюбовно, что в трезвом рассудке своем не возжелаю любви слабого существа под страхом собственной гибели». «Коли суждено любимым созданием гибнуть в моей ядовитой тени, то я вовсе оттолкну их, оставшись до смерти чистым духовно и телесно». Целыми днями я проводил время, стреляя из лука. Лишь это спортивное занятие помогало мне унять свою плоть и желание души любить. Насыщенные и наполненные желанием страсти, стрелы летели точно в цель, поражая мишени в самые сердцевины. Со временем я стал принимать участие в небольших соревнованиях, в которых обычно занимал самые высокие призовые места. А однажды, когда я вступил на пьедестал почета первым номером, мне в подарок вручили колчан со стрелами, среди которых была стрела с золотым наконечником. Меня даже приглашали на международные соревнования, но я всегда отказывался от такой чести, так как немало не был тщеславен, занимаясь спортом лишь для успокоения непокорной плоти. А через 10 лет после смерти Полин началась 60-месячная война с Германией, причиной которой послужило убийство Эммануила, сына германского короля, французским террористом, метнувшим в подростка 2-фунтовую бомбу. Несмотря на извинения нашего короля перед осиротевшим Францем IV, войну все же не удалось предотвратить. И все мужское население Франции в возрасте от 18 до 60 лет было мобилизовано. Мне довелось пережить все страдания, являющиеся атрибутами любой войны. Я голодал и замерзал от холода. Я был тяжело ранен в грудь осколком снаряда. Если бы не Настузя, добровольцем вступившая в армию санитаркой и вытащившая меня с поля боя, заваленного пудами человечьего мяса, то, вероятно, я бы еще тогда отдал Богу душу. Настузя обнаружила меня за холмиком. Я лежал бессознанный, пробитый куском раскаленного металла почти под самым сердцем, и изо рта вытекала струйкой кровь, паря в зимнее небо и пузырясь от моего неровного дыхания. Нянька промокнула рану ватой и, перемотав накрепко бинтами, ухватилась за воротник моей шинели и потянула тяжелое тело по снегу к родным позициям. От рывков я пришел в себя и увидел ее черную головку с трясущимися от усилий кудряшками. «Ничего, мой дорогой!» — улыбнулась она. «Я спасу тебя непременно!» «Лук мой возьми!» — взмолился я. «И колчан со стрелами!» «Возьму, милый! Успокойся, родной!» И тут я увидел протянутые к нам из-за соседней насыпи руки. Руки были черными, с длинными, сильными пальцами и принадлежали огромному солдату-негру, лицо которого затекло кровью. Лишь глаза просили о помощи, особенно выделяясь выпуклыми белками на багровом фоне. «Настузя!» — прошамкал негр раненым ртом: «Настузя!» И я узнал его. Сквозь ускользающее сознание я ухватился за вспомнившийся образ и признал в нем знакомого негра Бимбо, который любил когда-то мою няньку самым страстным образом и которого я сделал навсегда несчастным в порыве юношеского эгоизма. Сейчас Бимбо с раскроенной головой, через шевелюру которой проступали розовые мозги, тянул к нам свои руки и шептал умирающим горлом: «Настузя, любовь моя!» Она узнала его с первого взгляда. Она вспомнила его по голосу. Несмотря на то, что с момента их разлуки прошло более 20 лет, не обращая внимания на искореженную голову своего давнего возлюбленного, Настузя признала в умирающем эфиопе своего Бимба, единственного мужчину ее любившего, а теперь протягивающего к ней свои руки, дабы ухватиться за обрывающуюся жизнь и скончаться под благословением любви. «Ах, мой Бимбо!» — вскричала нянька и было рванулась навстречу своей молодости, как споткнулась о мои глаза, закатывающиеся под надбровные дуги предвестниками конца, и осеклась на полушаге.